Глава третья. Лали! Ну, Лали! Хватит дрыхнуть уже! Я жду, не дождусь, когда ты мне все расскажешь! Голос сестры выдернул меня из сна, как пробку из бутылки. Я нехотя разлепила веки. Состояние у меня было примерно такое, как бывает после подготовки к страшному экзамену, когда всю ночь сидишь над лекциями, утром на адреналине сдаешь, а потом возвращаешься домой и падаешь с ног. «Имей совесть, Сильви», — сказала я, морщась от света. Сестра ткнула в панели, светильники вспыхнули все разом. Чтобы не стукнуть Сильви подушкой, натянула ее на голову. «Это ты имей совесть!» Донеслось глухое сверху, и подушку стащили. «Приехала от Ландерстерга и завалилась спать! Мне же интересно, как все прошло!» «Угу. То, что спать мне дальше не дадут, я поняла, когда подушка улетела в кресло, а сестра вскочила. «Ой, слушай, ну и морозильник тут у тебя!» Она подскочила к окну и запечатала створки, после чего вернулась и уселась рядом со мной на кровать. «Все, я готова. Рассказывай!» «Рассказывать что?» Я повернулась на спину и посмотрела на эту террористку очень выразительно. «Все? Какой он?» Сильви подогнула под себя ногу. «Ну, то есть не такой, как по визору, а вообще?» «Большой!» Брякнула первое, что пришло мне в голову. «Большой?» «Ага. То есть высокий? Это я и так знаю. Он еще и качается наверняка. Ты его плечи видела?» «Видела», — хотела сказать я, но не стала. Просто потому, что после общения с Ландерстергом мне почему-то расхотелось его обсуждать. С экзаменом я сравнила не просто так. Я ж действительно полночи провела без сна, по крупицам собирая информацию изо всех архивов и свежих новостей, любую, которой только можно воспользоваться, чтобы не стать Лаурой Ландерстерг. Но все оказалось проще, чем я думала. Дракон оказался нормальным. То есть настолько нормальным, насколько вообще может быть дракон. Не считая первой фразочки, общался он со мной на равных, а потом вообще сказал, что меня услышал. Мне даже не потребовалось пускать в ход все свои наработки на тему недовольства его политической линией. А от его прикосновения... Я сглотнула и сжала ладонь, потому что клеймо его пальцев до сих пор горело на коже. Нет, все-таки к лучшему, что я сразу сказала ему правду. Играть с Ландерстергом себе дороже. «Эй!» Сильви ткнула меня в плечо. «Не спать!» «Я не сплю». Я села и откинула волосы назад. Сейчас вся эта выходка с эффектным появлением и скинутым на глазах Иртханесса пиджаком казалась мне сном. Так же, как и подол платья, из-под которого явно был виден краешек чулок и потемневший драконий взгляд. «Не спит она! Так как вы поговорили? Что думаешь? Есть вероятность, что он выберет тебя?» Глаза Сильви сверкнули. «Вы всегда говорите правду, Лаура?» «Я бы сказала, все прошло хорошо». «Хорошо. То есть да?» Сестра вцепилась мне в руку. «Я не могу решать за него». «Ха, не может она!» фыркнула Сильви. «Сама-то как думаешь?» «Я думаю, что не хочу об этом думать», огрызнулась я. «Ну и пожалуйста!» надулась сестра. Она спрыгнула с кровати и направилась к двери, а я подскочила и бросилась к ней. «Сильви! Силь! «Ну, не обижайся!» Схватила ее за плечи и развернула лицом к себе. «Я просто не особо хочу об этом говорить». «Почему?» «Потому что мне странно думать, что меня будут выбирать из кучи других девиц». «Да не из кучи, а из 10!» хмыкнула сестра. Я вздохнула. «Слушай, давай просто замнем, а?» «Не понимаю я тебя, Лали. Ты хоть представляешь, что значит статус невесты Ландерстерга?» «То, что я выбрана в качестве политической марионетки?» Этого я вслух не сказала. «Расскажи лучше, как дела в университете». «А, что там может быть? Тоска!» Сильви вздохнула. «Учеба, учеба, учеба! Зачеты! У тебя когда следующий, кстати?» «Послезавтра. Завтра еду на консультацию. А у меня через 2 дня. Политология! Ненавижу ее!» Сестра скривилась и сделала вид, что ее тошнит. «Еще этот мерзкий Гондор! Все время нудит! Если вы не посещали все мои лекции, сдать вам будет сложнее!» «Посмотрю я, какая у него будет физиономия, когда отец займет пост, а Ландестерк сделает тебе предложение!» Я чуть не поперхнулась воздухом. «А то, что он сделает, даже не сомневаюсь. Ты всегда умела произвести впечатление!» «Да, Сильви, как и отца, ждет большое разочарование. Я только надеюсь, что мы с ним из-за этого не поссоримся, потому что временами отец перегибает, но он все-таки мой отец, и я очень его люблю. И он меня тоже. Слушай, ты давно заходила в соцсеть? На меня 5000 подписались, когда про отца объявили». Я закатила глаза. «Лали, представляешь, что будет, когда...» «Силь...» Повторно надуться сестра не успела. Нас снова прервала Ингрид. То, что она не в духе, было понятно по едва уловимо сведенным бровям. Сильнее они у нее не сводились, потому что мачеха регулярно делала инъекции молодости. «Девочки», — сказала она, — «я же просила не опаздывать к ужину». «А мы не опаздываем», — тут же нашлась Сильви. «Просто Лали долго спала». «Спасибо, сестра. Но я ее разбудила, и мы уже идем». «Чудесно», — произнесла Ингрид ровно тем самым тоном, которым могла бы сказать «отвратительно». «В таком случае приводите себя в порядок и спускайтесь». «Уф», — выдохнула Сильви, когда за ней закрылась дверь. «Достала со своими ужинами. Что не так, если я поем отдельно, чуть раньше или чуть позже?» Вопрос был риторический. Ингрид нигде не работала и проводила дни в салонах красоты, после чего возвращалась домой и высматривала новомодные тенденции во всех сферах, до которых могла дотянуться. Недавно она где-то вычитала, что для сплочения семьи необходимо хотя бы ужин, а в идеале завтрак, обед и ужин, посвящать совместному времяпрепровождению. В итоге мы, находясь в переходном периоде на совместное трехразовое питание, собирались за ужином. Особенно по этому поводу психовал отец. А если не собирались, потому что у него была важная встреча, психовать начинала Ингрид. Учитывая, что когда психовала Ингрид, после начинали психовать все, ее психоз, видимо, передавался воздушно-капельным, проще было действительно поужинать вместе. Поэтому Сильви убежала переодеваться. «Девушки должны выглядеть элегантно даже у себя дома за ужином», считала Ингрид. А я уставилась в зеркало. Слегка растрепанные, но все еще льющиеся по плечам крупными волнами волосы расчесала, надела платье, в котором можно разогнуться, а не сидеть, как будто проглотила палку. «Все будет хорошо», — пообещала себе. «Папа поймет». «Нет, правда, поймет. Тем более, что с образом Ландерстерга как-то не вязался разговор в стиле: «Ваша дочь сказала, что вы насильно решили выдать ее замуж». А просто отказ. Ну, к отказу надо быть готовым. Если честно, я испытывала облегчение по поводу того, что все так быстро закончилось. Облегчение, никак не связанное с тем, что внутри что-то тоненько цапнуло при мысли о том, что мы больше не встретимся. И тем, что ладонь снова опалила пламенным льдом. К счастью, эта страница моей жизни навсегда останется в прошлом, и завтра я снова стану просто студенткой, у которой на носу зачеты и защита, и кастинг в Ирвильде-Олис. С этой мыслью я выпорхнула из комнаты, чтобы услышать внизу голоса отца, Ингрид и брата. Даргел исключался из общего ужина по той причине, что уже давно жил отдельно, но сегодня, видимо, решил заглянуть в гости. Себя я поймала сначала на лестнице, а потом уже с визгом в его объятиях. Под неодобрительным взглядом Ингрид обхватила его руками и заглянула в глаза снизу вверх. «Лали», — мягко произнес брат, целуя меня в макушку. Имя Лали, кстати, тоже придумал он. Точнее, он говорил, что я так себя называла, когда училась разговаривать, и с тех пор оно ко мне прилипло. «О, какой ты стал большой!» — насмешливо произнесла я. В ответ брат легонько щелкнул меня по носу. «Чем обязаны?» «У нас сегодня большой день!» За него ответил отец, и я вопросительно посмотрела на него. «Кажется, папа на меня совершенно точно не злился». «Большой день?» Сильви присоединилась к нам. «Да». В голосе отца зазвучала гордость. «Сегодня Лаура стала невестой. Дочка, ты молодец. Поздравляю». Все, что сегодня произошло, кажется мне бредом. Или сном. Поэтому я упускаю момент, когда можно было спросить «что?», выпучив глаза на манер придушенной рыбки, и все по очереди бросаются меня поздравлять. Сначала Сильви, которая виснет на нас с Даргелом, как елочное украшение, и кричит мне в ухо. «Я знала, что моя сестра самая лучшая!» Потом Ингрид, которая говорит в своей манере очень сдержанно. «Поздравляю, Лаура!» И даже брат, который всегда знал меня как облупленную, произносит этот драконово «Поздравляю!» А я понимаю, что мне нечем дышать. Настолько нечем, что я выворачиваюсь из рук и со словами «Сейчас вернусь!» бросаюсь в сторону гостиной. Там есть балкон огромный, с панорамными окнами, и вид с него на заснеженный город просто потрясающий. Был бы, если бы перед нашим домом не вырастала еще одна высотка. Тем не менее, я стою, вцепившись в поручни, и пытаюсь осознать случившееся. А случилось именно то, что один дракон меня просто-напросто нагрел. «Я вас услышал», — говорили они. Они, в смысле его иртханейшество, Торнгер Ландерстерк, первый, единственный и неповторимый. И ведь, как говорил ископаемое, так что я повелась и поверила. Ни на секунду не усомнилась в том, что для меня все закончилось благополучно. Морозный воздух впивается мне в кожу, остужая желание прямо сейчас набрать номер Ландерстерга, еще бы он у меня был, и поинтересоваться, с какой радости меня осчастливили величайшей честью. Я уже почти готова это сделать, когда на балкон выходит Даргел. «Лали?» Он набрасывает мне на плечи пиджак, на мгновение возвращая в приемную его иртханейшество, и у меня перед глазами мелькает лицо Ландерстерга. Резкая линия бровей, прямой взгляд в упор, холодный и жесткий. «Все в порядке?» Я поворачиваюсь к брату. Даргел у нас в семье единственный темноволосый. Он пошел в маму. Из-за этого, когда мы появляемся где-то вместе, там, где нас не знают, отовсюду доносится «красивая пара». Мы с ним тихо хихикаем, но сейчас мне не до смеха. Я смотрю в его фиолетовые глаза и думаю о том, что могу вот так, прямо сейчас, все ему рассказать. Сказать, что я не собираюсь замуж за Ландерстерга, что все это грандиозная ошибка, потому что одного высокопоставленного дракона перемкнуло. Но у брата своя практика. У него только-только начинается карьера, и я знаю, что он однозначно примет мою сторону. А это значит ссора с отцом, испорченный вечер и полная задница, выражаясь словами Рин. Рин, в отличие от меня, не стесняется в выражениях, и сейчас мне тоже не хочется стесняться. Все, что мне хочется, это поговорить с Ландерстергом и сказать, что я о нем думаю. О нем и о его «я вас услышал». Да, просто это было несколько неожиданно. Приподнимаюсь на носочки и целую брата в щеку. По его глазам вижу, что он не готов закончить этот разговор, поэтому закрываю его сама. Пойдем, а то у Ингрид случится дергоглазие, если мы опоздаем на ужин. Дар смеется. Лали, ты неповторима. Ни на секунду не удивляюсь, что он тебя выбрал. Брат закрывает дверцу балкона, и я возвращаю ему пиджак. «Ты уверена, что у вас все получится?» Дар не мог этого не спросить, но на сердце сразу становится тепло. уверена», — говорю я. «Тогда я спокоен». В столовой, оформленной в белое с золотом, уже все сидят на своих местах. Отец во главе стола, слева от него Ингрид с Сильви, мы с Даргелом садимся справа. Мебель Ингрид выбирала лично, она же настояла на том, чтобы она была деревянной. В нашем мире дерево – символ роскоши, равно как и бумага, потому что естественного роста деревьев из-за драконов не наблюдается. Когда-то люди вообще жили под землей, охотились на драконов, а драконы охотились на них, а вышли только когда появились иртханы. Первые появились на другом континенте, произошли они от шаманов пустынных земель, вливающих себе драконью кровь. У нас на севере все было сложнее, потому что ледяное пламя гораздо страшнее огненного. Огонь можно погасить водой. Ледяное пламя будет гореть, пока не растает вложенная в него драконом сила, а силы у снежных зверей просто через край. Их кровь выжигала большинство первых смельчаков, которые решили повторить опыт перворожденных. Их дыхание – наши земли. Долгое время север был заснеженной пустыней, пока не появились первые сильные иртханы. Словом, деревья у нас исключительно в парках и разводят их искусственно, но для Ингрид роскошь – неотъемлемая составляющая счастья. Она просто светится от восторга, когда видит зависть в глазах подруг. Здесь даже картины, написанные на холстах, а не голографические. Тяжелые рамы напоминают о прошлых веках, и в них изображены легенды Фаверна. «Прежде чем мы начнем...» Голос отца возвращает меня в реальность. «Я бы хотел сказать, что у нас несколько меняются планы на праздничную ночь». «Праздничная ночь?» Ночь перехода из года в год. Отмечается она с прошлого века по приказу правящего тогда Верховного, который очень любил увеселения. Как-то так получилось, что сам праздник и подготовка к нему понравились не только иртханам, но и людям, и с тех пор он прижился и каждый год отмечается в каждой семье. «Мы приглашены в загородную резиденцию Ландерстергов». Выдыхает Ингрид. Глаза Сильви загораются таким восторгом, что мне кажется, сестра сейчас подпалит дорогущую, заказанную матерью из Фияна скатерть. «Да», — продолжает отец, — «и в ту же ночь состоится официальная помолвка». «Хорошо, хоть не свадьба, и на том спасибо». «Лаура?» — он смотрит на меня. «А? Что же ты молчишь?» «Да так, боюсь ненароком назвать его иртханейшество его наблейшеством, а так все в порядке». Примечание. Наблы, падальщики, живут в пустошах. Производное от набла часто используется в качестве ругательства. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Дар речи потеряла от счастья. Отец хмурится, но тут в дело вступает Ингрид. «Юрнгарн, у нас же нет платьев! У девочек нет платьев!» «Ингрид, у нас еще целый месяц до... Всего месяц! Ты представляешь, как сложно найти нормальное платье? Даже если его шить на заказ, мне надо пролистать 150 страниц самых разных журналов, чтобы найти хоть что-то маломальски достойное». «Ингрид, ты утрируешь», качает головой отец. «Тебе нужно всего лишь пригласить стилиста, и он подберет тебе 150 вариантов, из которых ты обязательно что-то выберешь. Думаешь, это так легко?» «Тост», — говорит Дар, поднимая бокал, в котором плещется виоланская. Пузырьки поднимаются на поверхность с легким шипением. «За Лали, благодаря которой мы сегодня все сидим за этим столом». «За Лали!» Хором отзываются все. Ингрид выглядит недовольной. Ужин она всегда считала целиком и полностью своей заслугой, но Дар своим тостом перекрыл все ее достижения на столовом поприще. Чтобы сгладить эту неловкость, я пробую жаркое. «Очень вкусно». «Чудно», — отвечает мачеха кислым тоном. «И, к слову, Ландерстерк отказался беседовать с остальными претендентками, хотя ты, Лали, была третьей». Я подавилась кусочком, который не успела прожевать. В итоге пару минут семья лицезрела красную меня, которую Дарт тщетно хлопал по спине в попытках вернуть к нормальному дыханию. «Все в порядке?» Второй раз за вечер поинтересовался брат. «Да, очень дипломатично». «Ты о чем сейчас?» Отец внимательно на меня смотрит. «О том, что у него было еще 7 прекрасных невест, которых он отказался смотреть. Почему-то при мысли об этом мне хочется треснуть его иртханейшество ноутбуком. Никогда не замечала в себе такого, но его хочется треснуть». «Невесты и их семьи узнали об этом за сутки до собеседования, так что дипломатия тут ни при чем». «Ну да, конечно. Дипломатия — наше все». «И раз уж мы заговорили о дипломатии, о выборе. Ландерстерк объявят через 2 дня, и тебе нужно будет присутствовать на встрече с журналистами». Ингрид бледнеет. «Юргарн, 2 дня!» «Это просто заявление, а не официальная помолвка», — отмахивается отец. «Я слушаю их, и у меня волосы шевелятся от количества приводящих меня в ужас слов. Заявление, журналисты, официальная помолвка, праздничная ночь в загородной резиденции Ландерстергов. Я не хочу замуж! Я хочу в шоу «Эрвиль де Олис». Но Эрвиль де Олис накроется драконьей задницей в тот самый момент, когда Ландерстерк сделает заявление. Первая ферна, ферверна и гастроли в ледовом шоу? Нет, жена председателя совета Арангары, конечно, в свое время была певицей и даже выступала по всему миру, но я не хочу замуж! И если до высокопоставленного дракона это не дошло с первого раза, значит, дойдет со второго. Или я не Лаура Хетфингер».